Глава 3. Корпорация добра. Мы в ответе за то добро, которое мы творим. Следовательно, как никогда актуален тщательнейший контроль его качества. Из ежегодной речи председателя благотворительного комитета вдовствующей мармарессы леди Дженевры Арчибальд Флотен. Наша светлость нервничала. До встречи оставалось четверть часа. Очень долгая четверть часа. Я уже трижды успела пройти вдоль стены, доказывая рыцарю с витража, мой бедный собеседник, сколько всего ему приходилось выслушивать, что готова встретиться с почтеннейшими дамами. И вообще, зря их опасаюсь. Это же леди, благотворительницы. Им полагается быть добрыми, отзывчивыми и вообще. Рыцарь слушал скептически. Сейчас, в приближающемся полдне, солнце расплавило и смешало краски витража так, что фигура выглядела как никогда зыбкой. И если рассуждать здраво, то я в этом мире не последний человек. Моя поддержка что-то дозначит. И на самом деле глупо нервничать. В крайнем случае... Действительно, а что будет в крайнем случае? Перед носом нашей светлости дверь захлопнут. Не камнями же побьют в самом-то деле. Вернусь к себе. Пореву, наконец, от души, по причине конкретной. Разобью чего-нибудь и успокоюсь. Перспектива, конечно, не самая вдохновляющая, но какая уж есть. Тем более, что напросилась я сама. Даже не напросилась, поставила почтенных дам в известность о своем грядущем визите. Ну, надоело мне ждать, когда меня на эти заседания пригласить решаться. Мир требует добра, а у нашей светлости как раз свободное время имеется. И группа поддержки. Ингрид выглядела спокойной, а вот Тиса явно переживала, хотя, по-моему, в последний месяц это было нормальное ее состояние. Она осунулась, побледнела и обзавелась милой привычкой прикусывать губу, словно запирая в себе то, что хотелось сказать. «Ваша светлость?» Мое предложение обращаться по имени Тиса упорно игнорировала, предпочитая держать дистанцию. «Выглядит подобающим образом». Она была вежливой и милой, как механическая кукла, которую настоятельно выдавали за живую. И не могу сказать, что я поняла, в какой момент случилось это превращение. Надо что-то делать. Но что? Для начала поговорить с ней наедине. Только момент бы выбрать подходящий. «Иза». Ингрид поднялась и расправила юбки. «Главное, не принимай близко к сердцу». «Что не принимать?» Сержант, к чьему постоянному молчаливому присутствию я уже привыкла, занял позицию за левым плечом нашей светлости. «Ничего не принимай!» Заседал благотворительный комитет в бирюзовой гостиной. И бирюзы, надо сказать, на инкрустацию мебели ушло изрядно. Особенно хорош был стол овальной формы с гнутыми ножками и кружевной столешницей. Во главе его восседала председатель комитета, почтеннейшая мармаресса Дженевра Арчибальд Флотен. Разменяв полсотни лет, леди Флотен не утратила былой красоты, скорее уж изменила ее согласно представлениям о приличиях. Ее лицо морщины украшали, как трещины украшают благородный мрамор. Рыжий парик подчеркивал белизну кожи, платье было строгого покроя, приличествующего вдове темно-зеленого цвета, украшение из агата, и лишь желтый алмаз выбивался из мрачного ряда. Меньше всего леди Флотен походила на добрую фею, да и остальные тоже. Дамы пили чай и беседовали, мило, в полголоса, пили и беседовали, тонкий фарфор в нежных пальцах, блюдца, чашки, сливки, сахар, высокий чайник в руках лакея, крохотные пирожные на серебряной горке и полнейшее безразличие к происходящему вовне. Безусловно, это имеет смысл, однако необходимо рассмотреть рекомендации. Мы должны быть уверены, что, предоставляя этой женщине помощь, мы поддерживаем ее, а не подталкиваем к губительному безделью. Леди передавали друг другу розовые бумажки с виньетками. Кивали головами, и щедро напудренные парики соприкасались беззвучно. Изредка вздыхали. «Как это печально!» «Весьма печально. Я бы сказала, что недопустимо. Мы должны сочинить петицию против...» А я стояла, ощущая себя совершенно лишней на этом празднике мирового добра. «Или вот здесь. У нее трое детей, и муж погиб». Я тихонько постучала о каминную полку. «Но следует заметить, что сыну уже 12. Этого достаточно, чтобы пойти работать. А двое вполне в состоянии прокормить. Нас не замечают? Что ж, придется заявить о своем присутствии». «Добрый день, дамы!» Сказала я и реверанс сделала. Ингрид утверждает, что сейчас мои реверансы действительно похожи на реверансы, а не на внезапный приступ подагры. Обрыв разговора, ледяные взгляды и приподнятая бровь в молчаливом вопросе. Какого такого лешего нашей светлости в всех краях понадобилось? И не найдется ли у нее по счастливой случайности дел иных, неотложных, где-нибудь в другом крыле замка? Мы... Не следует забывать об Ингрид и Тисе. Пришли, чтобы принять участие в работе благотворительного комитета. Выделите нам по стульчику, чашки и розовых бумажек с виньетками тоже дайте. Полагаю, в них вся суть, а не в профитролях. Впрочем, от последних наша светлость тоже отказываться не станет. Молчание длилось и длилось. Мы рассмотрели вашу просьбу. Леди Флатен обладала глубоким контральто. Просьба? Я ни о чем их не просила. И сочли невозможным удовлетворить ее. «Могу я узнать, по какой причине?» «Спокойно, Иза, кричать нельзя. Улыбайся, держи лицо. Если у Тисы получается, то и у тебя выйдет». «Благотворительный комитет – организация, от которой зависит благополучие многих людей. И, как вы сами понимаете, наша репутация должна быть безупречна». «Допустим, я понимаю». «А вы – угроза для нее, для всех нас». «Почему?» Леди Флатен соизволила подняться. Что-то знакомое привиделось мне в ее движениях. Это манера держать спину и поворот головы. Потому что особо вроде вас, безусловно, имеет некоторую власть над мужчинами. Они слабы, безвольны во всем, что касается их желаний. И этот тон знаком до боли. А уж выражение-то... Но женщины иное дело. Вам здесь не рады и никогда рады не будут. Это я уже поняла. Осознала, так сказать, всем своим испорченным естеством. «Вас терпят из жалости. И это жалость не к вам, а к вашему несчастному супругу, который, мы надеемся, все-таки прозреет. И ушлет меня за край мира во имя всеобщего счастья и благоденствия. Не дождутся. А если ушлет, то я вернусь. Хотя бы для того, чтобы высказать ему все, что думаю». «Само ваше присутствие...» Она приложила к носу кружевной платок траурного черного цвета, словно от меня воняло. «Действует разрушительно, и мне искренне жаль загубленную душу». «Это у Кая, что ли? Или я еще кого-то успел толкнуть на путь порока? Если так, то я нечаянно». «Взять хотя бы эту юную леди». «Тису?» Тиса выдержала взгляд леди Флатен, преисполненной праведного гнева. «Этой вдовушке да в инквизицию бы». «Которая вела себя столь неосмотрительно, что дала повод мужчине прилюдно выразить свой к ней интерес в нарушение всяческих приличий». «Знаете, я поняла, что еще немного и сделаю что-то, о чем буду жалеть. В моем мире говорят, что старые ханжи получаются из тех, кто в молодости не слишком-то задумывался над вопросами морали». «Что вы себе позволяете?» «Все что угодно. Особы вроде меня, они такие, непредсказуемые. И мало ли, что им в голову взбредет. Пора прикусить язык. Я ведь не собирался им угрожать. И надо бы уйти, пока я не наговорила больше, чем нужно. Действительно, что я могу им сделать? Выставить из замка? О да, наша светлость – воплощенное зло, изгоняющее бедных пожилых леди, которые радеют об общественном благе. Прямо с утра просыпаются и родить начинают. Нет, они в безопасности, прекрасно это понимают». По глазам вижу. Уходил я без реверанса. Обойдутся. И за дверью взяла Тису за руку. О боги, у этого ребенка ладони ледяные. На ногтях кайма лиловая. Характерная такая, а пульс просто бешеный. Она сейчас рухнет. Сержант, коснувшись плеча, указал на низенький диванчик. По-моему, выражение его лица можно было истолковать как сочувствующее. Хотя кому он сочувствовал, мне или Тисе, непонятно. Возможно, обеим. «Садись». Я надеялась, что не кричу. Тиса послушно села, не сводя взгляда с запертой двери, точно ожидая, что леди Флатен выскочит специально ради того, чтобы высказать Тисе все, что еще не было высказано. Она – озлобленная старуха. «Именно», – подтвердила Ингрид, до сего момента умудрявшаяся казаться невидимой. «Надо бы перенять это полезное умение. И нюхательная соль как нельзя кстати». «Нет, она правильно сказала. Я дала повод и сама во всем виновата». И губы синеют. «Так, дыши, потом будем нянчиться. Сейчас ее вытащить надо. Вдох, считай до 10 и выдох. Слышишь?» Кивок. «Вдох, вот так, выдох. Умница, еще дыши. Правильно все». Она постепенно успокаивалась и в какой-то момент даже улыбнулась, робко, извиняясь за то, что заставила нас волноваться. «Похоже, нельзя затягивать с разговором». В городе ощущалась близость зимы. Юга вдыхал сырой воздух, наслаждаясь оттенками его вкуса. Отсыревший камень и дерево, черная смола, которую привозили в бочках, укрывая их прошлогодним сеном. Алхимики сварят потом кожные зелья, смрадные, едкие. Для этих зелий уже делают кувшинчики с широким горлом, примешивая к красной глине ассурский песок. На пристани выгружали свежую ворвань в толстых лоснящихся бочках. В старых – варенец, а в новых, помеченных красными крестами – сыроток. Примечание. Сыроток и варенец – разновидности ворвания жира, добываемого из морских млекопитающих. Конец примечания. Этот уйдет дороже, глядишь, прямо с пристани. И вонь ворвания перебивал запах рыбетребухи, которую вычищали из трюмов. Полугнилую, мешанную с крысами и остатками хребтов. По воде плыли масляные пятна, и старый шкипер дымил, табаком заглушая горький привкус в легких. Юга почти дошел до точки. Уже виднелись впереди низкие здания складов с разноцветными, многожды латанными крышами, когда раздалась переливчатая трель. Шлюхи нырнули в тень, матросы ускорили бег, и бочки с грохотом полетели с настила. Шкипер переложил трубку с левого угла губ в правый, а на пристани появились синие плащи. Юга едва успел убраться с пути. Редкая цепь, но плащи – это не городская стража. Движутся неспешно, расслаблены, даже ленивы. Только впечатление-то обманчиво. Лучше не пробовать сбежать. Юга замирает, сутулясь. Если охота за ним... Невозможно, он вел себя тихо. Настолько тихо, насколько сил хватало. И недоучка должен был бы расслабиться. Не успокоиться, он вовсе не глуп, но расслабиться. Немного. Оцепление прошло мимо Юга, не удостоив и взглядом. Значит, все-таки склады, типография. Плохо. Уже пятая за прошедший месяц. И с каждым разом новую искать становилось все трудней. Деньги – ничто, когда на кону голова. В другой раз Юга ушел бы, ему не было дела ни до типографии, ни до хозяина ее, которому грозила незабываемая ночь в подземельях замка, ни до прочих глупцов, но имелось одно нехорошее обстоятельство. К счастью, Юга знал, куда направиться. Пристани – хорошее место для крыс и тех, кто желает остаться незамеченным. Гуда, прозванный Шепелявым по причине отсутствия некоторых зубов, из-за чего речь его сделалась неразборчивой, не стал ждать, когда синие выломают дверь. Лишь только услышав тревожный свисток, не зря. Ох, не зря Гуда приплачивал местным шлюхам за пригляд. Он подхватил куртку и бодрой рысью кинулся в комнатушку. Нет, конечно, жаль было бросать все. Станки, почитай, новые, рамки необкатанные, шрифты в двойном наборе – И даже пуансоны, с которых уже сам Гуда мог бы шрифт отливать какой надобно, не говоря уже о таких мелочах, как запас краски, бумага и те самые листовки, перевязанные и готовые к отправке. Пасквиль, конечно, но золотой в прямом смысле слова. Лично Гуда ничего не имел против их светлости, которую в глаза не видел. Но бизнес – это бизнес. И если кто-то там в верхнем замке готов вывалить талер за листовку, то Гуда будет их продавать. Он выбил доску в полу и выгреб мешочки с золотом. Не так много, как рассчитывал. Найти бы ту тварь, которая сдала его. А что сдали, тут Гуда не сомневался. Место он сам выбрал. Тихое, спокойное, накатанное. И вот тебе. Недели не прошло, как выследили собаки. Ничего, Гуда матерый. И с их сиятельством снова никак встречаться не желает. А потому уйдет, не прощаясь. Он открыл шкаф и, забравшись внутрь, надавил на неприметный рычажок. Задняя стенка раскололась пополам, Гуда пинком расширил щель и оказался в узком проходе. Через пару шагов тот сузился еще больше. Пришлось на четвереньки встать. Ничего, Гуда не гордый и не брезгливый. Крысы сами разбегались, а про то, что хлюпает под его руками, Гуда старался не думать. Главное, золотишко при нем. А есть золотишко, и жизнь будет. Выход был завален мусором. И Гуду пришлось выкапываться наружу. Человек, поджидавший его, не спешил помочь. «Рад, что ты сбежал», — сказал он, глядя, как Гуда отряхивается от очистков, гнилых веревок и чего-то еще, волокнистого, осклизлого. Гуда ответил матом, говорил он искренне, от души, избавляясь от пережитого страха, и замолчал, когда рот вдруг наполнился кислой слюной, а в брюхе закололо. Так сильно закололо, что прям невыносимо. Гуда схватился больное место прикрыть, но оказалось, что в боку у него стальное перо торчит. «Ты...» – хотел сказать, но слюны стало слишком много, и она полилась из горла, мешаясь с рвотой и кровью. Ноги подкосились. «Рад», – повторил человек, ногой переворачивая Гуда на спину, – «что ты выбрался». Он раздвинул немеющие губы и затолкал в рот что-то твердое, круглое. 10 минутами позже из лаза появится другой человек – он выползет и, наткнувшись на тело, выругается. Мертвец не то, чего их сиятельство ожидает. Впрочем, пенять за медлительность Тан не станет. Он пройдется по типографии, касаясь машин, перебирая литеры в ячейках шрифтов и листовки, лежавшие на отдельном столике в связках подюжины, вниманием не обойдет. Хоть бы новое что придумал. Тан почешет подбородок и, наконец, обратит внимание на мертвеца. «Ну что, Гуда, свиделись? А я ж тебя, паскуду, предупреждал, что в следующий раз зубами не отделаешься». Тан обернет руку батистовым платком и сунет в рот мертвецу, вытащит золотой талер, поднесет его к свету. Монета будет самой обыкновенной, ничем не отличающейся от тех, которые найдут в поясе Гуда. И ни у кого не возникнет желания пояс этот присвоить. Во всяком случае сейчас, когда их сиятельство видели». Позже в типографии оцепление снимут, а тело унесут. Но нюх портовых крыс любого размера подскажет им держаться подальше от складов. Появится еще один человек, которого, если кто и знал, то в жизни в знакомстве этом не сознался бы. «Мальчик мой, лучше б ты выспался разок», – скажет он, стягивая перчатки из белой лайки. «Это отребья и другие погонять могут. Потом смотри, что получается». Урфин сцепил пальцы за головой и потянулся, пытаясь подавить зевок. Спать ему и вправду хотелось, но он уже привык к этому желанию. Сперва дело, сон позже, когда-нибудь. Например, после завтрашней встречи, которая кое-что допрояснит по арабским фермам. Ну, а завтрашней встрече он подумает завтра. Сейчас следовало разобраться с типографией. Во-первых, Гуда закололи и в пасть монету сунули. И значит, он был знаком. Или с тенью, или с кем-то ему близким. Во-вторых, посмотри, здесь почти все новое. Этому сквалыге не просто хорошо платили. Ему тут все обустроили. И я вот подумал, к чему добру пропадать? Магнус прищурился и взмахом руки велел продолжить. Гуда мелкая мразь. Он никогда не занимался печатью. И значит, их прижало почти в край. Настолько, что они стали искать любого, кто возьмется. Может, пусть найдут? «Не мы их, а они нас». «Что ж», – Магнус прочел верхнюю листовку и скривился. «Есть у меня подходящий человечек». Склад вспыхнул ночью. Хорошо горел, ярко. Ничто не вызывает такого прилива энергии, как вожа, попавшая под хвост. Нас не пускает в высокоморальную песочницу? Ничего, построим собственную, будем конкурировать. Совет держали в гостиной при апартаментах нашей светлости, что характерно тоже за чаем и профитролями. А вот розовых листочков с виньетками не нашлось. Чувствую себя ущемленной в правах, но, похоже, только я. Тиса сидит на полу. При здешней манере укрывать полы толстенными коврами простудится она не простудится, а Ингрид ей волосы расчесывает. Волосы, к слову, у девочки красивые, длинные, густые, невероятного пепельного оттенка. До сих пор я думала, что добиться подобного можно лишь искусственным путем. Правда, Тис волосы прятала, заплетая в косы, а косы укладывая вокруг головы короной. И пепельный превращался в серый, скучный. Она вообще предпочитала быть незаметной, и с каждым днем у нее получалось все лучше. «Ингрид, как вообще не работают?» Я, наконец, села. Все-таки дурные привычки заразительны, и надо бы избавляться от этой манеры метаться по комнате, загоняя мысли в голову. Может, и удобно, но при моих 1,5 метрах выгляжу я смешно. Ингрид отложила расческу. Разделяя пепельную волну на пряди, она ловко сплетала их, закрепляя крохотными цветами из золотой проволоки. Тиса сидела неподвижно. Надеюсь, она не решит, что Ингрид проявляет излишний к ней интерес. Моя старшая фрейлина по-прежнему верна старой своей подруге. Жители города подают прошение гильдейным старейшинам или же смотрящим квартала. Могут и лично. Раз в месяц благотворительный комитет устраивает день открытых дверей, когда принимают прошение от всех желающих. Бумаги рассматривают, и прошение удовлетворяется или не удовлетворяется. В принципе, все довольно просто и логично. Нашу светлость это устраивает всецело. Осталось уточнить кое-какие детали. И много они отсеивают? Почти всех. Ингрид отступила, любуясь делом рук своих. Тонкая сеть удерживала пепельную волну, в которой мерцали золотые звезды. Подав зеркало, Ингрид сказала: «Посмотри, так тебе идет куда больше. Им важно оказать помощь достойному, а достойных мало». Тиса смотрела на свое отражение с удивлением, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, словно проверяя, действительно ли та, которая в зеркале, она. «Ингрид, сколько в городе людей?» Я испытывала нечто сродни зависти. «У меня такая грива, если и отрастет, то очень и очень нескоро». «Много, около 300 тысяч. По здешним меркам действительно много». «А сколько бедняков?» Молчание, пожатие плечами и пауза. «То есть не считали?» «Это город, Иза, здесь все сложно. Люди приходят и уходят. Гильдии заботятся о своих. Или вот смотрители кварталов. Им выделяют деньги, которые, полагаю, если уходят по назначению, то в куда меньших суммах, чем заявляется. На эти деньги строят дома и покупают зерно. И любой, кто прожил в городе больше 5 лет, может просить о помощи. Но порой бывает, что люди врут. Часто врут. Мой отец знал всех арендаторов». Тиса не без сожаления отложила зеркало. И было понятно, кому надо помогать, а кому нет. Когда сгорел дом Форлендейлов, он дал 5 серебряных талеров на отстройку. Разрешил невозбранно лес брать. А вот когда у Стингенсона овцы померли, и тот пришел денег просить, то выпороть велел. Потому что Стингенсон пил много, а за отары не смотрел. И значит, сам был виноват. «Именно поэтому», – подхватила Ингрид, – «благотворительный совет требует от просителя рекомендации, заверенные или в гильдии, или у квартального смотрителя. Это гарантирует право на помощь. Но лишь для тех, кому подпишут бумаги. А ведь подписывают далеко не всем. Это же такой удобный инструмент для шантажа и сведения мелких счетов. Его надо менять, но как? Рассматривать прошения без рекомендаций? Сколько их будет? Не сотни, тысячи. Выслушивать людей, пытаясь понять, кому именно нужна помощь, а кто притворяется обиженным. Я верю всем, но сомневаюсь, что на всех хватит денег. Даже у местной казны имеется предел. Надо думать над системой, но я не умею. Ладно, начнем с малого. Ингрид, а мы можем достать те прошения, которые благотворительный комитет не счел нужным удовлетворить? Но она задумалась, хотя думала недолго. Пожалуй, я знаю, к кому обратиться. пока нет своей системы, попаразитируем на чужой. И совесть нашу светлость, что характерно, не заест». «Нет, милая, не надо глядеть под ноги. Ты же не служанка?» Ингрид критически осмотрела наряд Тиссы. «Иза, вы ведь одного роста? Я думаю, что то твое синее платье – оттенок для тебя неудачный, а ей будет вполне к лицу». «Я не могу». «Можешь». «Тут я возражений не потерплю. Надо же нашей светлости хоть кем-то сегодня покомандовать. И вообще, почему мы раньше до этого не додумались?» Платье Тиссе почти впору. «Но до чего же она худая? И сейчас худоба особенно заметна». «Тисса, я отчетливо понимаю, что с возрастом ошиблась. Сколько тебе лет?» 16, отвечает она слегка краснее. «Будет. Через неделю». «Ну, Урфин, педофил несчастный. И пусть только попробует соврать, что не знал. И Кая тоже получит. За соучастие». «Иза?» Ингрид помогает выровнять швы на рукавах. «По меркам нашего мира она уже взрослая». «Про мерки этого мира я уже наслышана. Спасибо». «Дай-ка это сюда, милая». Сняв с руки цепочку, Ингрид надела ее Тиссе на шею. «Если тебя уже записали в ряды падших женщин, то хотя бы получай от этого удовольствие».